Анна Ахматова. Молюсь оконному лучу, он бледен, тонок, прям. Сегодня я с утра молчу, а сердце пополам. На рукомойнике моем позеленела медь, но так играет луч на нем, что весело глядеть. Такой невинный и простой в вечерней тишине, но в этой храме не пустой. Он словно праздник золотой и утешенье мне.